Катерина. Пары давно закончились, но кое-какие дела в деканате отняли больше времени, чем я рассчитывала. В итоге вернулась домой уже под вечер, мечтая скорее оказаться один на один с лазаньей и каким-нибудь сериальчиком без особой смысловой нагрузки. Хотелось разгрузить голову, которая в свете последних событий и так была как чугунная. Но, открыв холодильник, я обнаружила, что все наготовленное за выходные было съедено. И я даже догадывалась, кем. С утра сестра сообщила, что ее единственную пару отменили, поэтому она заедет на обед. Видимо, решила остаться до ужина. Я не могла на нее злиться. Наташа только начала обживаться в Москве. Денег почти не было, а у нашей матери не водилось привычки помогать дочерям. Уже смирилась, что придется есть полуфабрикаты, но и тут меня ждал облом в виде одного гордого пельменя, возлежавшего на дне пустой морозильной камеры. Выкинуть выжившего рука не поднялась, и я вновь поплелась в прихожую, по пути расставшись с идеей лечь пораньше. Хорошо, что супермаркет находился в соседнем дворе. Уже стемнело, когда я, обвешавшись пакетами, возвращалась домой. Вдруг откуда ни возьмись вылетел черный внедорожник. С диким визгом колес машина замерла буквально в метре от меня, резко свернув во двор. От шока и неожиданности я выронила покупки на землю. «Твою мышь! Смотри, куда едешь, идиот несчастный!» — крикнула лихачу. Только тот вряд ли услышал. Из злополучного джипа доносились звуки оглушающей музыки. Собрав разлетевшиеся по асфальту фрукты, я поспешила домой. Около подъезда поясницу пробрала странным холодком. Повернула голову, и меня тут же окатило новой волной мурашек. Опять этот внедорожник. Он стоял напротив моего подъезда, преграждая путь. Я поёжилась от очередного нехорошего открытия. Номера оказались заляпанными грязью, хотя погода в последние дни стояла ясная. Да что за чертовщина? Развернувшись, я направилась обходным путем. С другой стороны дома находилась небольшая арка, из которой просматривался весь двор. Решила переждать, проскользнув в подъезд с кем-нибудь из соседей. К счастью, минут через 15 подозрительный автомобиль уехал. А я, так и не дождавшись никого из знакомых, быстрым шагом направилась к подъезду. Залезла в сумочку, роясь в поисках связки ключей, как вдруг липкий комок страха сжал горло, выбивая из легких воздух. Меня ослепило светом фар. Я зажмурилась лихорадочно, шаря в поисках спасения. «Да где же они? Где? Где?» «Район у нас спальный. Какие только экземпляры по ночам не ходят. Лучше бы заказала продукты на дом». Вдруг ослепительный свет погас. Несколько мгновений я моргала, стараясь разглядеть сквозь мутное стекло фигуру водителя. А потом дверь внедорожника резко хлопнула. «Я помогу донести». Измайлов, развязно улыбаясь, шел прямо на меня, как многотонный крейсер. В свете уличного фонаря его и без того черные глаза отсвечивали мистическим огнем. «Пригласишь на чай, Катюша?» «Что?» Не узнала свой голос, который предательски дрогнул. «Я говорю, не дело такой молодой и красивой одной шастать по ночам. Помогу донести пакеты, пообщаемся. Мы ведь из одной альма-матер, должны помогать друг другу». «Что ты несешь, Измайлов?» Я попятилась, вжимаясь лопатками в холодный металл двери. «Да он реально больной, причем на всю голову». «Как грубо, Катя. Вроде помощь предложил. Ты всегда платишь грубостью за доброту». «У меня от тебя одни проблемы. Проваливай», — я сказала. Крепче стиснула зубы, глядя на парня из-под лобья. Как непедагогично. А я, между прочим, приехал на внеклассное занятие». «Измайлов, убирайся!» До побелевших костяшек вцепилась в ручки пакетов. «Я ведь имею право наверстать упущенный материал», — сказал он тихо, вкрадчиво, сделав еще один шаг ко мне. И навис, как нерушимая гранитная стена. «Ты ведь сама меня прогнала», — очертил кончиком языка свою нижнюю губу. «Уходи». Я задыхалась от негодования. «Почему он уже вторые сутки портит мне жизнь?» «Хорошо, но только после того, как провожу тебя до двери». Я отрицательно покачала головой, на что Измайлов лишь тихо рассмеялся. Желваки на его наглые рожи слегка задрожали. «Сегодня полнолуние. Понимаешь, о чем я?» И снова в его взгляде промелькнуло нечто нездоровое, пробирая до костей. Я не была суеверной, Но тяжелая аура парня действовала на меня пугающе. Хотелось спрятаться, закрывшись на 100 замков. «Как ты узнал, где я живу? Зачем приехал?» Затараторила я, избегая смотреть кровопийца в глаза. Мимо проезжал. Случайно увидел. Снова едкий смешок. Подонок даже не пытался скрыть, что попросту издевается. «Ты не ответил на главный вопрос». «А какой у нас главный вопрос, Катюша?» Мое имя из его уст звучало как грязное ругательство. Негодяй резко приблизился, практически впечатываясь в меня широкой грудью. Запах дорогой туалетной воды заполнил пространство. Слишком резкий, тяжелый, душный, как и его владелец. «Да что тебе от меня надо?» «Кроме очевидного», — хмыкнул он. «Предлагаю просто сделать вид, что мы не знакомы. Давай обо всем забудем. Я обещаю поставить тебе зачет автоматом». «Отличная идея», — сходу согласился этот наглец, зыркая так, будто пытался просверлить во мне дыру. «Тогда можно я пойду домой?» — прошептала я, всматриваясь в темную бездну. Его расширенные зрачки окончательно поглотили радужку. Жуткое зрелище. Я тяжело задышала, стараясь не выдать, что вся покрылась гусиной кожей. «Я не держу. Иди». Не успела пошевелиться, как следующими словами он пригвоздил меня к месту. «А я помогу донести эти чёртовы пакеты. Ты попросишь прощения, и мы будем квиты». Измайлов прижался бедрами, вводя меня в еще больший ступор. «Попрошу прощения?» Пальцы будто приросли к полиэтиленовым ручкам. «На коленях, Катюша. Попросишь прощения на коленях. Со всем усердием. Тогда я буду твоим мальчиком до конца учебного года. И лучше нам уладить проблему, пока я добрый. Ты же у нас вон какая умная. Знаешь, что бывает, если раздраконить чудовище?» Он облизнул полноватую нижнюю губу. «Козёл, ну какой же самоуверенный козёл! Худший представитель парнокопытных. Даже хуже, чем Денис. Тебе везёт, нагадов, Катюша». Я попыталась развернуться, как тут же оказалась зажата между его твердой грудью и холодным металлом двери. Щупальца липкого страха проникли под тонкую водолазку, собираясь в крошечные капельки пота на пояснице. «Девушка, все в порядке?» Мы отпрянули друг от друга, поворачиваясь на голоса. Из соседнего подъезда вышла небольшая компания парней и направилась к нам. Присмотревшись, я узнала Серегу, соседа с верхнего этажа, и его друзей. В цоколе дома находилась качалка, куда ребята ходили тренироваться. «Катя, здорово!» Широко улыбнулся сосед, окатив Измайлова недоверчивым взглядом. «Все в порядке?» «Да, мой...» Я замялась, пытаясь придумать, как лучше обозвать этого гада. Мой знакомый уже уходит». «Катюша...» «До встречи, Алихан», — произнесла я с нажимом. «Тогда я провожу». Серега взял меня под руку, открывая дверь своим ключом. «А мы с ребятами собираемся поиграть в приставку. Заходи на огонек, соседушка». Рыжеволосый добряк подмигнул мне. «Спасибо, Серёж, но вряд ли твоей Анюте это понравится». На автопилоте подхватила диалог, ликуя, что мне удалось отделаться от студента-психопата. Благодаря провожатым я добралась до квартиры без приключений. Распахнула дверь, вошла и тут же закрыла ее на все замки. А потом еще некоторое время не решалась включить свет. Прошмыгнув к окну, посмотрела вниз, на двор. И меня будто током шарахнуло. Черный внедорожник продолжал стоять около моего подъезда. И, судя по слабому свечению, исходящему из приоткрытого окна, водитель находился внутри. Почувствовала, как горели щеки, а удары сердца отдавались в ушах. Бум, бум, бум. Вдруг я услышала тихую вибрацию телефона в сумке. У меня появилось нехорошее предчувствие. Достала мобильный и вгляделась в цифры незнакомого номера на дисплее. Прикусив нижнюю губу, открыла послание. Вместо текстового сообщения неизвестный прислал голосовое. Несколько секунд поколебавшись, я все-таки включила запись. Темное пространство кухни наполнили нотки его тихого хрипловатого голоса, доносившегося будто из преисподней. «Катюша, мы ведь так не договаривались. Может, я все-таки зайду на огонек, м?» Я медленно сползла по стене, сжимая пальцами раскрасневшиеся щеки. Голос из динамика врезался внутрь тысячами ледяных игл. Размалывает душу в колючую крошку. В воздухе будто морозом повеяло. «Ты ведь понимаешь, что я это так не оставлю. Весь универ трубит о том, как меня осадилась зеленая преподша. И это совсем не смешно. Но у тебя все еще есть шанс отделаться, так сказать, малой кровью. Пожалуйста, открой дверь». Впервые я ощущала себя настолько слабой и уязвимой. Только ему об этом знать не нужно. Измайлов, еще 5 минут около моего дома, и я вызываю полицию. Напечатала дрожащими пальцами, а затем от греха подальше выключила телефон. Что за злой рок? Почему из 1000 студентов университета именно мне не повезло попасть под горячую руку этого психопата? Как за столь короткий срок ему удалось выяснить мой адрес и телефон? А главное, когда это безумие закончится? Дверной звонок, разорвавший напряженную тишину квартиры, заставил меня занервничать с новой силой. Что-то в глубине души подсказывало. Безумие только начинается. Поднявшись, несколько секунд я пыталась привести дыхание в порядок. Я взаперти. Если у подонка окончательно поедет крыша, вызову полицию. Да, именно так я и поступлю. Будет знать, как портить мне жизнь. Решительно вышла в коридор и прильнула к глазку. В этот миг паника, затопившая нутро, резко отхлынула. Потому что по ту сторону двери оказался Лёшка, один из отпрысков соседей по площадке. «Катя, открой! Я видел, что ты пришла!» «Чего трезвонишь?» — вздохнула я, впуская парня на порог. «Мать послала за солью. Поделишься? А мы тебе завтра огурчиков малосольных!» — хитро улыбнулся конопатый мальчишка. «Конечно!» — выдохнула с облегчением, на всякий случай запирая дверь на все замки.